Лежа на полу спальни, Мэри вслед за тренером на телеэкране повторяла гимнастические упражнения. Занятие проводила 50-летняя шведка без единой морщинки на лице, который ассистировал Фигляр с физиономией слабоумного. И раз, два, три. Мэри, тщетно пытаясь поспеть за ними, сбилась с ритма, выключила звук и разлеглась на ковре в излюбленной позе, подтянув колени к животу. Из комнаты Эллиота слышались приглушенные голоса детей, всех троих. Снова они что-то затевают. Мэри ощущала знакомое напряжение в воздухе. Может, от этого у нее опять в ушах жужжит? Или от омолаживающих упражнений, когда ногу закладываешь за голову? Придется от них отказаться. Дебил на телеэкране пытался беззвучно что-то втолковать. Довольно с нее. Она отключила телевизор. Пора уже что-нибудь запихнуть в голодные детские рты. «Эй!» — воззвала она, выходя в коридор. «Кто мне поможет с ужином?» Ясное дело, никто не ответил. По лестнице она спустилась в гордом одиночестве. Она приготовит фрикассе из индейки и, пожалуй, разогреет пюре-полуфабрикат, прелестный гарнир. Напоследок останутся сухие соленые крендельки. Она колдовала на кухне, время от времени поглядывая в окно на примыкающий участок, где сосед разъезжал на газонокосилке, словно свихнувшийся великан на детском автомобильчике. Газон у нее был хилый, из-за Гарви, который с упрямой одержимостью выкапывал каждую травинку в поисках мифических костей. Вот и сейчас он попрошайничал, застыв в своей любимой позе, одно ухо кверху, другое к низу. «Кто изгрыз щетку Гарви? Мы его знаем?» Гарви высунул длинный язык и умильно облизал морду от уха до уха. Даже нос не забыл. «В чем дело, Гарви? Что тебя так возбудило? Здесь опять прогуливалась эта кокетливая французская баллонка с бантиком. Ты из-за нее такой чудной?» Гарви кивнул, невнятно рыча, потом жалостно заскулил. «Целый день голодом морили. Все в этом доме забыли свою главную обязанность — кормление собаки. Совсем с ума посходили. Из-за пугала в чулане, что ли? Придется его съесть». Мэри подошла к лестнице и ласково позвала детей ужинать. «Эй, вы спускайтесь, иначе оставлю без ужина». Вскоре по лестнице загромыхали носороги, и появился ее выводок. Вид у всех был презагадочный. «Что вы еще затеяли? Признавайтесь, я вас насквозь вижу». «Ничего, ма». Майкл плюхнулся за стол, Герти уселась рядом и заметила фрикассе. «У-у-у, замолчи, милая. Эллиот, передай соль, пожалуйста. Я сегодня переоборудовал чулан в жилище», — не в попад брякнул Эллиот и покосился на мать. «Какое жилище?» «Нечто вроде убежища. Вот как? Когда же ты успел? Ведь ты был так занят превращением прибранной комнаты в свинарник. Так можно мне сохранить убежище?» «Надеюсь, ты не собираешься скрываться в нем от ответственности, а, Эллиот? Мальчикам не пристало проводить все время в чулане». «Не все время, совсем немного». «Я должна подумать», — ответила Мэри. И дети уже знали, что мать уступила, ибо Эллиот терзал бы ее до тех пор, пока бы она не сдалась. Мэри попыталась незаметно сменить тему. «Картошка, по-моему, удалась, не правда ли?» «У-у-у! Возьми еще, Герти, раз тебе так нравится». «В детском саду нас кормят вкуснее», — отрезала Герти. «Нам дают большие шоколадные пряники». «Вот как? Придется мне поговорить с директором. Он маньяк». «Герти, не смей употреблять слов, которых не понимаешь». «Маньяк, маньяк!» — запела Герти над тарелкой. Мэри схватилась за голову. Тем временем скрываемый от посторонних глаз древний скиталец выбрался из чулана. Он очутился в комнате посреди кучи хлама, которую сам наворотил в поисках деталей для передатчика, в поисках, которые намеревался сейчас продолжить. Он обвел глазами комнату. В режиме ультрафокусировки взору открылся мир электронов, мелькавших в своем орбитальном танце, но упорядоченный вихрь микрочастиц ему не поможет. Здесь нужны предметы поплотнее, такие как проигрыватель. Перефокусировав зрение на нормальный диапазон, старый ученый, смешно цепляя лапами, зашлепал к проигрывателю. Пластинки на этот раз не было. Длинным пальцем он крутанул тяжелый диск. Как же прикрепить сюда вилку? А вот как? Сверху. Он удовлетворенно кивнул. Спасение придет благодаря спирально впрядаемым, вкручиваемым в ночь сигналам, ниточкам надежды, сотням миллионов ниточек лучистых, как шелковистые волосы, ивоподобного создания. Снизу послышался стук вилок, пришелец из космоса уже хорошо различал его, и звон тарелок и стаканов, сопровождаемый трескотней землян. «Мама, а почему дети видят то, что не можешь видеть ты?» «А что ты видела, Герти?» «Гоблина у Эллиота?» «Мама, а кто такие люди, которые не люди?» «Некто, который не человек, знал, что дети его не выдадут. Но от маленькой девочки можно ждать неприятностей. Она не понимала, к чему все эти секреты. Впрочем, пока он был в безопасности, ужин подходил к концу. Должно быть, съели великое множество ММ. Возможно, скоро и ему немножко перепадет. Так, а кто сегодня моет тарелки?» Голос гибкого создания телепатически донесся до инопланетянина вместе с ее образом, увенчанным ниспадающими волнами лучистых волокон, которые были тоньше шелка. Если бы только нос существа больше походил на сплющенную брюссельскую капусту. Он снова крутанул пальцем диск. Послышались шаги Эллиота по ступенькам, и мальчик появился в комнате с подносом в руках. «Вот твой ужин», — прошептал он, протягивая поднос. На тарелке лежало несколько листочков салата латука, яблоко и апельсин. Древний знаток растительной жизни взял апельсин и съел целиком, с кожурой и семенами. «У вас так принято?» Престарелый путешественник нахмурился. Внутренний анализатор подсказал ему, что в следующий раз плод следует сначала помыть. «Как твои дела? Все в порядке?» Эллиот заметил крутящийся диск. Пугающего вида гость жестом показал, что хочет. Эллиот поставил пластинку и опустил иглу. «В жизни все возможно, но это рок-н-ролл». Старый звездопроходец прислушивался к диким выкрикам, наблюдая за вращением черного диска на проигрывателе, но мысли его были о передатчике. Корабль волшебной ночи не отзовется на звук камней, несущихся вниз по склону. Сигнал необходимо послать на родном языке. Как же преобразовать этот звук? Как трансформировать его частоту в микроволновый спектр? Ухо космического странника уловило голос ивоподобного существа внизу в прихожей. «Герти, что ты делаешь, душечка? Я иду играть к Эллиоту. Не позволяй себя мучить». Девочка вошла в комнату, везя за собой тележку с игрушками. Достав из тележки горшочек с геранью, она поставила его под ноги старому ботанику. Тот изумленно уставился на подношение. Сердце фонарик замерцало. «Спасибо, милая девочка, я очень тронут». Появился Гарви, обнюхал пугало и осмотрел герань. «Не палить ли?» «Гарви, не увлекайся». Вошел Майкл, втайне надеясь, что уродец исчез сам с собой, но тот был жив и невредим, и с этим приходилось считаться. Майкл окинул галактического натуралиста задумчивым взглядом, потом повернулся к Эллиоту и изрек. «Может, это просто какое-нибудь вымершее животное?» «Не будь идиотом, Майкл. Но я не верю в существование таких страшил. А я вот верю. И всегда верил». Герти вывалила к ногам космического растениевода остальные подарки. «Вот немного пластилина. Умеешь с ним играть?» Инопланетянин взял пластилин в руку и поднес ко рту, явно намереваясь отхватить изрядный кусок. «Не так глупо, его надо мять!» Герти показала, как это делается, и ученый принялся скатывать комок ладонями. «У меня идея», — выпалил Эллиот. «Где глобус?» Получив из рук Майкла глобус, Эллиот поставил его перед старым звездопроходцем и ткнул пальцем в Северную Америку. «Посмотри, мы находимся здесь!» Многоопытный странник кивнул, узнав очертания материка, на котором часто бывал, прилетая на корабле веков. «Да, он хорошо знал эту планету, слишком хорошо». «Угу», — сказал Эллиот, — «мы отсюда». «А ты откуда появился?» Старый путешественник повернулся к окну и устремил взор к звездному небу. Раскрыв атлас, Эллиот указал на схему Солнечной системы. «Ты из этой части Вселенной?» Ученый разделил пластилиновый комок на 5 шариков и поместил их на схему вокруг центрального шарика Солнца. 5? Ты с Юпитера, что ли?» Инопланетянин не понимал их невнятный лепет. Он указал на шарики и сделал движение кончиками пальцев. Шарики взлетели в воздух и поплыли над головами детей. Глядя, как они вращаются по круговым орбитам, бедные дети, которым казалось, будто Земля уходит из-под ног, только слабо постанывали. «О, нет! Не обидел ли он их?» Инопланетянин снял электрическое поле, и шарики упали на пол. А он заковылял к чулану, бережно прижимая к груди горшочек с геранью.